тебе, понимай?» И он кратко передал то, что рассказывали вчера охотившиеся на Малазе у Дыге. «Видал, как оно выходит», — возбужденно сказал Мартемьянов, обернувшись к Сереже. «Ай-яй-яй-яй! Ведь никак не упредишь!» «Знать бы заранее, лучше бы мы с ними остались», — сурово сказал Сережа. «Все-таки две лишние винтовки». «Там, однако, лагада кругом ходи. Чего-чего смотри. Его, я думаю, раньше гладких посмотри», — сказал Сару. В это время Кимунка, продолжавший вежливо кивать головой, осведомился у Сарла, чем взволнованы гости, и, узнав, что дело не шуточное, снова закачал головой, выражая сочувствие и сожаление. Известие это так расстроило Мартемьянова, что он всю дорогу до переправы только и говорил об этом. Удыгейцы в знак сочувствия его горю не произносили ни слова. И только Сережа не воспринимал это как действительную опасность, угрожающую отряду, и уже досадовал на то, что они отстали от отряда, и такое интересное событие пройдет мимо него. Чем ближе они подходили к поселку, тем ощутимее становился донесшийся к ним еще издалека тошноватый запах несвежей рыбы, разлагающейся крови и чада, и тот специфический острый чесночный запах, которым пахнут туземные жилища и одежды. Сережа тратил немало усилий на то, чтобы убедить себя, что запахи эти не так уж неприятны. На той стороне реки у причала их поджидал сидящий на корточках, очень старый, но еще крепкий, сухой, высокий и широкоплечий Удыге с длинной китайской трубкой в зубах. Легкая сутулость еще не скрывала могучей выпуклости его груди. Глаза его под редкими длинными белыми бровями ясно и весело блестели, но желто-оливковое лицо с клиновидной белой бородкой, рассеченное суровыми морщинами, сохраняло каменную неподвижность. «А, Масенда!» — улыбнулся Мартемьянов, рванувшись к нему. Лодка едва не опрокинулась. Масенда быстро протянул руки, точно желая подхватить лодку. «Васа, Динан!» «Погоди немного!» — пробормотал он укоризненно. «Ну что, не понимаю, забыл, по-вашему, что ли?» — виноват кричал Мартемьянов. «Тихо, тихо, лодка, упади!» — с трудом выговаривая русские слова, пояснил старик. Обмениваясь приветствиями, они поднялись по заросшему ольхой и черемухой обрывчику к Фанзе. В отличие от других туземных поселков, их не встретила любопытствующая толпа. Выкатились лохмоногие собаки, но какой-то женский голос отозвал их. Несколько человек в грязных китайских кофтах сидело у костра посреди обширной поляны перед Фанзой. Вид у этих людей был изможденный, забитый. У некоторых головы были в лишаях, глаза гноились от трахомы. Один из сидящих в мокрых ватных штанах с лицом изъеденным паршами сушил у огня рубаху и что-то говорил остальным по-китайски. «А это кто такие?» — спросил Мартемьянов. «Это Джагубай», — ответил Сарл. Это были тазы, пришедшие с низовьев реки проведать своего сбежавшего от цайдунов сородича. Примечание. Джагубай — кровосмешанные. «Гости, на праздник приходи. Один люди вода упади, мало-мало промок», — пояснил он, быстро показывая, как тот падал в воду и улыбаясь. Сережа, стараясь не дышать носом, тошнотный запах все время преследовал его, прислушивался к разговору Мартемьянова с удыгейцами, рассеянно поглядывал по сторонам. Тростниковая крыша Фанзы, рыбные сушилки, тянувшиеся по другую сторону поляны, белые темнеющие снизу купы черемух и проступавшие из-за них продолговатые острые юрты облиты были вечерним красноватым светом. Кое-где пылали разведенные перед юртами огни, похожие на отсветы заката на стеклах.